Бар был набит битком. На фоне ровного непрерывного шума голосов выделялись звуки кассовых аппаратов, стук кружек о прилавок и шарканье ног. Гарри сложил газету, облокотился о стену, опасно накренившись на своем табурете, и принялся наблюдать за посетителями. Трое мужчин в черных шляпах и темных пальто молча выпили по кружке пива. Затем они по очереди отхлебнули виски прямо из бутылки и о чем-то начали тихонько переговариваться. Каждый вечер в одно и то же время они появлялись здесь. Загадочные типы. Еще ни разу Гарри не удалось разобрать ни слова из их беседы. И потому он не имел ни малейшего представления, кто они и чем занимаются. За соседним столиком, перед двумя стаканами бордо, сидели мужчина с серым лицом и отвратительная крикливо одетая женщина. О них Гарри кое-что знал. Мужчина был управляющим большого здания на Рейнджер-стрит со множеством контор. Женщина все время пыталась как-то ободрить своего спутника, который страдал от язвы и, кажется, нуждался в серьезном лечении. Пожилая пара с детской непосредственностью обсуждала свои дела. Неподалеку мощный мужчина надоедал двум своим компаньонам болтовней на политические темы. Юная пара пила коктейли, не обращая внимания на происходящее вокруг. Она, некрасивая и плоская, с суровым видом сжимала ладонь своего кавалера. Тот, жестикулируя свободной рукой, тихим голосом пытался в чем-то убедить подругу. Гарри без энтузиазма разглядывал знакомые физиономии. «Когда еще здесь появится кто-нибудь другой? 100 лет, наверное, придется ждать». И в этот момент он увидел новое лицо. Прекрасная девушка с черными волосами, падавшими тяжелой массой на плечи, сидела неподалеку от него. Она показалась ему красивее любой кинозвезды, милой и при этом блестящей, как чистый бриллиант. Девушка была без шляпки, небесно-голубая кофточка со стоячим воротничком сидела безукоризненно, словно девушка только что ее надела. Черная юбка чуть ниже колен ей очень шла. Открыв рот от восхищения, Гарри смотрел на посетительницу. Это была как раз такая девушка, с которой он мечтал бы познакомиться. Если бы только у него были деньги, но этакая красавица, увы, не для него. Он сможет заплатить разве что за автобус, да за дешевые места в кино. Конечно, ей нужен богач, а не бродячий фотограф. Гарри вздохнул. Но что она здесь делает? Это во многих отношениях приятное место, но явно не для нее. Когда он увидел, как она пьет виски, то был шокирован. Переведя же взгляд на ее спутника, был шокирован еще больше. Тот совсем не походил на кинозвезду, вопреки всем ожиданиям. Это был толстый пожилой мужчина с красным лицом. Кто они и что здесь делают? Гарри терялся в догадках, силясь одновременно услышать, о чем они говорят. Вдруг кто-то резко толкнул его и опрокинул кружку. Гарри возмущенно повернулся и увидел перед собой толстяка, который как раз занимал его мысли. — Эй, приятель! — воскликнул тот, цепляясь за руку Гарри. — Прошу простить меня! Бывает. Никто не застрахован. В кружке и оставалось-то на самом дне. Толстяк глубоко вздохнул. — Вы очень любезны, — сказал он. — В таком случае позвольте предложить вам чего-нибудь выпить. — Что желаете? — Ничего, благодарю. Я действительно не хочу пить. У мужчины был смущенный вид. Его маленькие, налитые кровью глаза уставились на Гарри с настойчивостью пьяницы. — Я не привык, чтобы так принимали мое предложение, — пробурчал он. — Если бы вы мне перевернули кружку, я б не стал церемониться. Возьмите виски. Ничто лучше виски не укрепляет дружбу. Эй, бармен, двойной скотч для мистера. — Спасибо, — сказал Гарри, пытаясь освободить руку. — Не беспокойтесь, ничего же не произошло. — Ошибаетесь, — возразил толстяк. — Между нами я вам кажусь немного пьяным. Гарри колебался. Он не хотел его раздражать, а тем более доводить до бешенства. Но с пьяницами никогда не знаешь, как дальше развернутся события. — Ну, не совсем, — сказал он уклончиво. — Но лучше бы остановиться. Типу это понравилось, как будто он сам нашел подходящую формулировку. Он похлопал Гарри по руке. — Совершенно верно. Я люблю, когда мне говорят правду. Это все она. Он показал подбородком на соседний стол. Вы знаете, как пьют сейчас женщины? Смотрите. Я был абсолютно трезв, когда встретил ее. Не выпьете ли с нами? Это не будет вам неприятно? Совсем нет. Напротив, а ей? Ей тоже. Это шикарная девочка, и вы ей понравитесь. Берите свой стакан и пошли. Дайте-ка я обопрусь на вас. Что-то ноги плохо слушаются. Гарри взял стакан и подхватил мужчину под руку. — Значит, идем? — спросил он. — Так нормально? — Прекрасно. Меня зовут Уингейт. — Сэм Уингейт. А вас? Гарри Рик. Вот и познакомились, проворковал вполне серьезно Уингейт. Пошли, старина. Гарри Вик. Рик, уточнил Гарри. Гарри Рик. А я и сказал, Вик. Ну и что? А теперь вперед, левой. Осторожно, сейчас мы доберемся. С этими словами они пустились в короткий, но опасный путь, который отделял их от стола, где сидела необыкновенная девушка.